Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОМФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается. Ольга Васильевна. Да? Из досудебного отдела звонок вам поступил по факту задолженности. Договор находится на просрочке. На закрытие сумма на сегодняшний день у вас составляет 35 844 рубля. Компания требует оплатить долг до 19 сентября, до 20:00. Скажите, оплата поступает от вас в Нет, установленный срок? В чем причина, почему вы не оплачиваете не заем? хочу. Вы намеренно брали деньги с целью невозврата? Сейчас уже не важно, с какой целью я их брала. Ольга Васильевна, это очень важно. На сейчас, на сегодняшний день, ситуацию можно изменить в лучшую сторону, если вы в этом заинтересованы. Я не Если вы хочу. конкретно приняли позицию, конечно, не платить, то и разговор о нем может быть. Далее мы документы будем переводить уже на внешнее взыскание. Только задумайтесь о том, какие последствия вас ожидают. Я хочу вам предложить очень выгодное решение сложившейся ситуации, при том, что у вас просрочка 57 дней и долг составляет 35 844, оплачиваете 22 500 рублей до 19 сентября. И остаток мы вам списываем. Договор займа будет закрыт полностью. Готовы платить на таких условиях? Мне не интересно. Я регистрирую вам прямой отказ от выполнения требования. Договор по цессии будет продан. До свидания. Хорошо, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Ольга Васильевна? Кто спрашивает меня? Звонок из компании ОМФК СМС Финанс. Меня зовут Надежда. Разговор записывает. Так. Ольга Васильевна, это вы, верно? Это я. А ваша фамилия и отчество? Очень приятно. Отдел взыскания Ушакова Надежда Сергеевна. Слушаю. Ольга Васильевна, вот смотрю на ваше дело, острый уже вопрос стоит. Длительная просрочка, 59 дней практически. Вижу, что вам предлагали уменьшенную сумму на оплату, но судя по всему, вы ничего не надумали. Вы в какие сроки собираетесь оплату производить? Вообще не собираюсь. А почему? Не хочу. Ну, как мы можем с вами в таком ключе разговаривать? Вы же понимаете, что у вас финансовые обязательства Вы можете в не трудящем разговаривать, случае. можете в суд Если ходить у вас сходить. трудное положение финансовое, мы можем какую-то программу лояльности подобрать, но совсем не оплачивать невозможно. Но именно поэтому вы можете в суд сходить. Я хочу через судебного пристава Сходить. оплачивать. Ага. А вы судебные издержки готовы оплачивать? Мы на вас уже Обязательно, столько денег конечно. потратили. Да. А заем-то почему не оплачиваете? Хочу через судебного пристава платить. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь, меня зовут Владимир. Звонок вам, Ирина Игоревна, поступает с целью сделать очень выгодное предложение, которое ограничено по времени, из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Скажите, вы уже получили смс-сообщение по поводу программы лояльности? Получилось. Вам, значит, предварительно была одобрена программа реструктуризации, которая заключается в снижении кредитной нагрузки. Вот, Ирина Игоревна, я вас хотел уточнить, какую сумму вообще смогли бы ежемесячно вносить в наш банк? Сначала представьтесь полностью, пожалуйста. Да, конечно, Ирина Игоревна. Мукрчан Владимир Ардакович, кредитный инспектор отдела реструктуризации банка Тинькофф. Хорошо. Мой добавочный номер 62 406. Можете Значит, тоже записать. история такова. Я принимаю все предложения исключительно заказным письмом по почте с печатью банка. Предложение, направленное мне в СМС, я всерьез не воспринимаю. Если вы готовы сделать мне предложение законным способом, пожалуйста, делайте, чтобы наши с вами Но отношения. мы его и сейчас делаем законным способом. Ну, а это никакой юридической силы ваша СМС не имеет. Так вот, если вы готовы продолжить отношения в юридическом правовом ключе, то направляйте все свои предложения по почте. А почему отказывались от платежа вот в крайний раз, когда с вами связывались? А почему вы игнорируете сейчас мой довод? Я не игнорирую. Я не игнорирую. Все, давайте вы направите, как положено. Нет, Ирина Игоревна, ну вот смотрите. Предложения у нас предварительно не высылаются. Меня это не интересует. Я на словах договоренности не веду. Ирина Игоревна, хорошо, если не хотите по программам лояльности оплачивать, тогда оплатите всю сумму долга. Что вам мешает это сделать? Я хочу оплачивать. Может, по так программам. Вам будет проще? Я хочу оплачивать по программам лояльности, если вы мне вышлете их документом. Ну вот я вам сейчас могу это озвучить. Мне условия программы. Не нужно. А потом уже, нет, а потом уже, Ирина Игоревна, нет, при нет, переходе на льготы, вы можете мне нет, дать сказать? Нет, мне не это не. Что нет, нет, Ирина Игоревна? Я вам говорю, что вы, если хотите что-то предложить, предлагайте по почте на словах. Я вас заслушал, будьте добры, теперь вы меня дослушайте. Имейте уважение. Я не воспринимаю всерьез. А вы имеете уважение слышать собеседника, когда я вам говорю о том, я вас слышу. Ваши речи вот эти, они мне совершенно не интересны. Либо так, либо никак. Я понятно объясняю? Да, я вас прекрасно понял, Ирина Игоревна. Отлично. Ну и вы поймите, вот при переходе на льготный тарифный план у вас вся информация с новыми условиями будет отображена в поступающих выписках. В какой момент у вас а также в любой момент со слухом? Я сказала, что мне это не интересно. У меня со слухом все в порядке, Ирина. На почту, то есть от программы вы разговора не будет. Я не отказываюсь от программы, если вы законным способом пришлете на почту. Все остальное я всерьез не воспринимаю. Так, хорошо, Ирина Игоревна, отлично. Просто имейте в виду, что если вопрос по выплатам так и не будет урегулирован, то банк уже будет вправе передать ваше дело в суд, что может повлечь за собой необходимость искать всю сумму долга, да еще и с учетом судебных издержек. Ага, учитывайте... Вам так проще будет решить мне вопрос. Будет, конечно, в судебном порядке проще, но учитывайте, что я буду Почему? Защищаться, и в конечном итоге вы не получите ни копейки. А почему вы в этом так уверены? А потому что есть у меня определенные юридические знания, которые мне позволят сделать так, чтобы ваш банк ничегошеньки от меня не получил. А скажите, вообще по какой причине перестали вносить оплату? Это уже банк? История. Совершенно не важно, по какой причине, что там у это меня произошло. Это очень важно, Ирина Игоревна. Уточнить если бы причину это было для вас очень важно, так как вы бы банк должен принять решение. Вы можете со мной... разговоры. И я не попка-попугай повторять каждому звонящему одно и то же. Если для вас это имело бы значение, вы бы внесли это в свою там CRM-систему или откуда вы там звоните, и проверили информацию, сохранили бы ее о том, что и как произошло. Если бы это было важно. Так что не придавайте уточнить напускную причину неоплаты необходимо, так как банк должен принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. То есть вы отказываетесь от предоставления данной информации, да? Да. Так, хорошо. Ну тогда вы должны понимать, что вне зависимости от причин оплата минимального платежа должна поступать своевременно, Ирина Игоревна. Я вам в этом требовании отказываю. Если что-то не устраивает, идите в суд. Так, хорошо, Ирина Игоревна. Уточните, пожалуйста, еще вот один момент. Какой у вас домашний номер телефона по адресу жительства и по адресу регистрации? Мы живем в 2018 году. Какой нафиг домашний я в курсе. Номер телефона? Ни у кого их уже давным-давно нет. Представьте себе, Ирина Игоревна, существуют еще люди, которые пользуются домашним номером. Ну, может, какие-то люди существуют, я таких не встречала. И к ним не отношусь. И вот по ранее указанному номеру нам не удавалось с вами связаться. Какой у вас сейчас актуальный номер? Тот, по которому вы сейчас дозвонились. Так, продиктуйте его, пожалуйста, я его зафиксирую тогда. Вы по нему уже будьте дозвонились, добры. Что за бред? Ну, вы можете мне его продиктовать, чтобы я его сколько смог зафиксировать? Сколько вы платите мне за эту услугу? За какую услугу я вам должен за то, платить? За то, что я вам что-то буду диктовать. Вы уже а это ваша обязанность, Ирина Игоревна, моя продиктовать ваш актуальный номер. Да. Так вы уже на него дозвонились. То есть вы отказываетесь? То есть я, да, отказываюсь плясать под вашу дудку. Ну почему же вы так говорите сразу, Ирина Игоревна? Потому я что с вами вы вполне потому что конечно вы общаюсь какую-то... вежливо. Я тоже с вами пока еще вежливо общаюсь. Вы несете просто какую-то пока ерунду. Что? Вы уже позвонили по номеру телефона, а сейчас добиваетесь, чтобы я вам его продиктовала. Что за бред вообще? Я его должен зафиксировать, потому что в программе куда Ирина Игоревна. Дозвонились? Хорошо, а ранее который номер вы указывали, он актуален еще или нет? Актуален еще, да. Так, хорошо. А почему нам тогда не удалось по данному номеру? Не знаю, так номеру хотели бы дозвониться, видимо. Либо вы, да, просто на звонки наши не отвечали. Ой, да много чести. Что много чести? Не чтобы нам на звонок ответить? Конечно. А, не отвечать? Не отвечать, конечно. Хорошо. Хорошо, Ирина Игоревна. Да. Данную информацию я все зафиксировал. Отлично. Вот, но откладывая дату платежа, повторюсь, вы все же только усугубляете свою ситуацию. Ну, где-то в вашей потому голове, что конечно, вы да. обязаны... Что в моей голове? Это происходит все где-то в вашей голове. Вы далеки от действительности, от юридической практики. И вы от так того, уверены в себе, Ирина Игоревна? Я уверена в себе на 200%. На 200%? Да. Ну, хорошо, отлично. Ирина Игоревна. Просто, а вообще, вот видели судебную практику банка Тинькофф? Видела, то, что да. выигрывает 100% дел. Сколько процентов дел?